дражайшая маменька, — писал Муркоу. — Сегодня гораздо лучше. Я пошел в гильдию воров, задержал главного злодея и доставил ко дворцу патриция. Больше этот вор, я думаю, никому докучать не станет. А госпожа Лада сказала, что мне можно остаться на чердаке. Мужчина в доме всегда пригодится. Это потому, что ночью мужчины навеселе распетушились в одной из комнат девочек, и надо было с ними поговорить. А они полезли на рожон. Один ударил меня коленом. Но я надел предохранитель, и госпожа Лада говорит, что этот человек сломал коленную чашечку. Но за новую мне платить не надо. Некоторых обязанностей стражи я не понимаю. У меня есть напарник, его зовут Шнобби. Он говорит, что я больно ретивый и что мне еще учиться и учиться. Я думаю, это правда, потому что я дочитал только до страницы 326 законов и постановлений городов Анка и Марпорка. С любовью к тебе, твой сын Маркоу. По скриптум. И с любовью к Мятне. Мало того, что одиночество, еще и вся жизнь вверх тормашками. Вот в чем беда, — рассуждал Ваймс. Ночная стража просыпалась, когда все отбывали ко сну, и ложилась спать, когда на пейзаж наползал рассвет. Вечно торчишь на промозглых сумрачных улицах в мире теней. В ночную стражу влекло людей, которые по той или иной причине склонны к подобной жизни. Ваймс уже добрался до околотка. Древнее, на удивление, крупное здание вклинилось между кожевней и мастерской портного, где шили из кожи что-то сомнительное. Некогда оно, вероятно, внушало трепет, а ныне мало подходило для человеческого обитания и патрулировалось в основном совами и крысами. Девиз над дверью почти разъели время и грязь, и лишайник, но буквы древнего языка Анкмарпорка были различимы хоть и с трудом. «Фабрикатидием ПВНК». В переводе, по словам сержанта Колонна, который служил за границей и почитал себя полиглотом, это означало «защищать и служить». Вот именно. Когда-то стражники служили со смыслом. «Сержант Колонн», — подумал Ваймс, ввалившись в затхлый сумрак. «Вот кто у нас любит темноту». 30 годами счастливого брака сержант Колонн был обязан рабочему распорядку. Госпожа Колонн трудилась с утра до вечера, а сам он всю ночь. Общались они записками. Вечерами перед уходом на работу он заваривал жене чай, она по утрам оставляла ему в печи вкусный горячий завтрак. У них было трое взрослых детей. Все, согласно гипотезе Ваймса, родились на свет в результате крайне убедительных эпистолярных экзорсисов. А капрал Шнопс... Ну, у такого человека целое море причин никому не появляться на глаза. Тут и гадать особо не о чем. Утверждать, будто Шнобби близок к животному царству, не позволяло только животное царство, которое вставало и отсаживалось подальше. И плюс, конечно, сам Ваймс. Тощая и небритая коллекция заспиртованных дурных привычек. Вот тебе и ночная стража. Всего трое. Когда-то были десятки, сотни, а теперь раз-два и общился. Ваймс ощупью взобрался по лестнице, нашарил дорогу к себе в кабинет, плюхнулся в доисторическое кожаное кресло с драной обивкой, порылся в нижнем ящике стола, цапнул бутылку, зубами стиснул пробку, потянул, выплюнул, выпил. Приступил к рабочему дню. Мир качнулся и сфокусировался. Жизнь — это просто химия. Тут капелька, там струйка, глядишь, и все изменилось. Какой-то ручеек перебродивших соков, и вдруг понимаешь, что еще пару-тройку часов протянешь. Давным-давно, во времена, когда здесь еще был почтенный район, трактирщик-оптимист по соседству щедро уплатил волшебнику за горящую вывеску. Все буквы разноцветные. Теперь она припадочно мигала, а в сырости ее порой коротило. В данный момент буква «И» была вырви глаз розовой и иногда помаргивала. Ваймс привык. Декорации его бытия. Он еще полюбовался миганием огней на потрескавшейся штукатурке, затем поднял ногу в сандалии и дважды грохнул ею о половице. Спустя несколько минут далекие хрипы возвестили, что по лестнице карабкается сержант Колон. Ваймс про себя посчитал. Колон всегда 6 секунд медлил на вершине лестницы, переводя дух. На 7-й секунде дверь отворилась. Из-за нее полной луной взошло лицо сержанта. Сержанта Колона можно описать так. Избери он военную карьеру, сама сила тяготения назначила бы его сержантом. Невозможно вообразить его капралом, да и капитаном тоже. Не избери сержант Колон военную карьеру, он стал бы, пожалуй, продавцом колбас, пошел бы на работу, где громадная красная физиономия и склонность потеть даже в мороз практически входят в список обязательных требований к соискателю. Сержант отсалютовал, затем с превеликой бережностью выложил на стол и разгладил клочок бумаги. — Вечер добрый, капитан, — сказал Колон. — Рапорты о вчерашнем инциденте, и вы должны в копилку 4 пенса. — Что там с этим гномом, сержант? — оборвал его Ваймс. Колон нахмурил чело. — С каким гномом? — Который только что вступил в стражу. — Зовут... — Ваймс замялся. — Морковью, что ли? — Этот? — у Колона отвисла челюсть. — Так он гном? — Вот я всегда говорил, нельзя этим мелким бесам доверять. Меня он провел знатно. Мелч пузатый, небось, насчет роста соврал. Насчет роста у Колона имелись предрассудки. Во всяком случае, когда речь шла о людях ниже его. — А ты знаешь, что он утром задержал президента гильдии воров? — За что? — Кажется, за то, что он президент гильдии воров. Сержант растерялся. — А в чем тут преступление? — Мне, наверное, стоит переговорить с этой морковью, — сказал Ваймс. — А вы с ним не виделись? — спросил Колон. — Он сказал, что ходил к вам с докладом, капитан. — Я, видимо, был занят. Голова забита, — ответил Ваймс. — Так, капитан, — вежливо ответил Колон. Ваймсу едва хватило самоуважения отвести взгляд и поворошить бумажные пласты на столе. — Надо его снять с патрулирования как можно скорее, — пробормотал он. — Не то оглянуться не успеем, он задержит главу гильдии убийц за то, что людей, будь он проклят, убивает. — Где он? Я его послал с капралом Шнопсом, капитан. Сказал, что капрал обучит его азам в таком духе. Ты приставил зеленого салагу к Шнобби? Устало переспросил Ваймс. Ну, капитан, засуетился Колон. Я подумал, он человек опытный. Капрал Шнопс обучит его. Будем надеяться, это морковь нерадивый ученик, сказал Ваймс, нахлобучивая на голову коричневый железный шлем. Пошли. К стене трактира по соседству с околотком прислонилась лестница. Грузный человек на вершине вполголоса матерился, сражаясь с горящей вывеской. — Там не работает и... — снизу окликнул Ваймс. — Чего? — И... А ты шипит в дождь. Давно пора починить. — Починить? А, ну да, починить. Чем я и занимаюсь. Чиню! Стражники зашлепали по лужам. Брат Каланча медленно покачал головой и опять взялся за отвертку.